По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Yonhap News, по случаю того, что прошло 1000 дней после крушения пассажирского лайнера «Сеул», 8 января Ыджунгусское собрание по делам разъяснения подлинной картины крушения лайнера «Сеул», Ыджунгусская штаб-квартира движения «Заставку Пакыньхи» и другие организации города Ыджунгу провинции Кёнги в одной из школ этого города провели собрание в память жертв трагедии и потребовали от Пакыньхи взять на себя ответственность за крушение лайнера «Сеул» и немедленно уйти в отставку.